Бытовая? Сибирская картина была представлена публике в марте 1891 года в Петербурге. В этот год почему-то все передвижники выставили небольшие вещи и почти все какого-то унылого духа. Умирающая от чахотки барыня печально сидела в кресле на картине «В теплых краях» Ярошенко. Картина Пастернака «К родным» изображала двух женщин. Одна молодая вдова с грудным ребенком, вторая его кормилица. Безотрадное зрелище. Шишкин на этот раз выбрал для своей кисти всего одну сосну и поставил ее одиноко на севере диком. Не мог привести в радостное волнение и Г. своим Иудой. Настроение в залах выставки совпадало с настроением буржуазной публики. Это было видно по газетным статьям, в которых критики обстоятельно смаковали каждую сценку, отвечающую меланхолическому настроению высшего света, от которого зависели судьбы художников. И в это настроение резким диссонансом врывалось суриковское буйство красок и народное веселье, брыжущее с картины «Взятие снежного городка». Критикам, привыкшим следовать духу буржуазного общества, была непонятна и неприятна жизнеутверждающая свежесть Сурикова. Они накинулись на него, не придумывая веских доводов и не отбирая рода оружия, и потому сплошь и рядом попадали друг в друга и в себя самих. Одному не нравился сюжет, и он писал: «Нынешняя картина Сурикова не вызывает ничего, кроме недоумения. Понять трудно, почему и каким образом мог художник вложить такой сущий пустяк в колоссальную раму величиною с добрые ворота. Содержание бедное, анекдотичное, на удачу взята едва заметная, чуждая, притом нашим нравам, житейская мелочь, вздорная забава. Как же мыслимо объяснить зарождение и появление такой картины, ради чего понадобилась и кому нужна она?» Другой барзописец находит, что тот же недостаток перспективы, глубины и воздуха, который портит все картины Сурикова, присущ и новому его произведению. Воздуха очень мало, и замеченная некоторая грязноватость тонов, не лишенная, однако, яркости. Третьему нравится сюжет, но в картине режет глаз жестокая пестрота красок. Вся она точно тот ковер, который навешен в ней на спинку саней справа, и отдельные фигуры толпы сливаются в ней во что-то пестрое, сплошное, многоголовое. Еще какой-то раздраженно недоумевающий господин отметил в петербургском листке: «Странное явление на выставке — это картина господина Сурикова, трактующего на огромном холсте старинную казачью игру на масленице в Сибири. Она, очевидно, рассчитана на большую силу колорита и письма испещрена яркими красками. Однако господин Суриков в погоне за эффектом не достиг желаемой цели». Еще один критик из «Московских ведомостей» решил, что переход от исторических картин к жанровым составляет бытовая картина господина Сурикова. Сюжет ее не совсем ясен. Картина написана в известном пошибе господина Сурикова. Тяжело, пестро, скученно. На этот раз в ней немного более воздуха. А в «Русских ведомостях» какой-то критик заявил: «От картин исторических легко перейти к этнографии. Таким этнографическим интересом отличается, по нашему мнению, картина господина Сурикова». Василий Иванович читал все это со смешанным чувством недоумения, беспокойства и все же юмора. Но сознание своей правоты одерживало верх. Он сам считал картину бытовой, быть может, потому именно, что в ней не было твердого исторического сюжета, в основе которого лежит какое-то определенное событие. А от Сурикова все привыкли ждать именно этого. Между тем за озорной, буйной народной сценой, несомненно, стояло историческое прошлое. Ведь все исторические и политические события находили отражение в обрядах, песнях, сказках, традиционных празднествах. Начиная с глубокой древности, история народа утверждалась жизнью и искусством, и всегда две эти линии тесно переплетались. Взятие городка тоже было отголоском целой эпохи покорения Сибири, когда русские поселенцы должны были обороняться от инородческих племен, населявших Сибирь, и когда казачьи дружины воевали одно за другой татарские крепости и городки. Буржуазные критики мало интересовались эпосом и народными традициями. А между тем новая картина Сурикова была тоже исторической живописью, и от нее Суриков пошел прямо к Ермаку. Все это было тесно связано единым могучим духом, близким и дорогим художнику с детства. Через призму юношеских воспоминаний, через кровную любовь к родине преломлялось художественное видение Сурикова, воплотившись в яркой, полной молодецкой удали и здоровой радости сцене взятия снежного городка. Картину, однако, не покупали. Несколько лет странствовала она по России. Сменялись города — Москва, Киев, Харьков, Кишинев, Полтава, Одесса. Потом картина отправилась за границу, в Париж, на Всемирную выставку. Только через 8 лет Суриков писал уже одинокому брату Саше, Прасковье Федоровны не было в живых, что, наконец, продал взятие городка коллекционеру фон Мекку за 10 000 рублей.